Но это стихотворение «Благодарность Богу». А я знаю, что ты меня любишь. Силу дашь все пройти испытания. Помоги сверх надежды поверить. Ты создатель всего мироздания. Все, что есть на земле и на небе, тобой движется и существует. Твоей воле хочу покориться. Мое сердце об этом ревнует. Когда враг посылает тревогу, я на небо с надеждой взираю. Не оставлю и не покину. Слова эти на практике знаю. Я прижмусь к тебе сердцем покрепче. Твои нежные, крепкие руки и обнимут, и успокоят, и как дым улетят сердце муки. Сверх надежды я буду верить, что за грозами солнце сияет, и чудесная радуга в небе мне всегда это подтверждает.